Напитки. Старорусский вишенный кисель. Один стакан вишни, половина стакана меда, 2-3 столовые ложки картофельного крахмала. Ягоды промыть, косточки удалить, залить их горячей водой, прокипятить, отвар процедить. Залить ягоды половиной меда и поставить в холодильник на 50-60 минут. Получившийся сладкий сок слить. Ягоды опустить в процеженный отвар. Кипятить 10-15 минут. Затем вынуть, протереть через дуршлаг или сито, или взбить миксером. Положить обратно в кипящий отвар, добавить мед и влить крахмал, разведенный в небольшом количестве холодной воды. Довести кисель до кипения, постоянно его помешивая. Немедленно по закипании выключить огонь и в кипящий кисель добавить сок, слитый с ягод, подавать с творогом, либо овсяной кашей.